Выждав пару минут, Маград осторожно прокрался назад к «Шевроле». Гарбер и адъютант генерала сидели спереди. Милошевич и Броган сзади. Все вопросительно посмотрели на Маграта. «Черт побери, что там произошло?» — спросил Броган. «Мы в дерьме по самые уши». Через 2 минуты поспешных объяснений остальные вынуждены были согласиться с Магратом. «И что дальше?» — спросил Гарбер. «Мы отправляемся освобождать Холли», — сказал Маграт. «Пока этот ублюдок не понял, что мы водим его за нос». «Но как?» — спросил Броган. Маграт посмотрел на него, посмотрел на Милошевича. «Мы втроем. В конечном счете это дело бюро. Называйте это как хотите. Терроризм, похищение людей, неподчинение законной власти. Все равно это епархия ФБР». «И мы будем освобождать Холли?» — недоверчиво произнес Милошевич. «Втроем? Прямо сейчас? У тебя есть другие предложения? Если какое-то дело нужно сделать хорошо, им ведь занимаешься сам, так?» Развернувшись, Гарбер всмотрелся в лица троих агентов ФБР, сидящих на заднем сиденье. «Идите же!» Кивнув, Маград поднял правую руку, оттопырив большой палец, указательный и средний пальцы. «Я — это большой палец. Я пойду к востоку от дороги. Ты, Броган, будешь указательным пальцем. Ты отойдешь милю на запад от дороги и перейдешь через овраг там. Мила, ты — средний палец. Ты отойдешь на запад 2 мили и повернешь на север оттуда. Проникаем по одному в миле друг от друга. Встречаемся на дороге в полумиле, не доходя до поселка. Все ясно?» Броган поморщился, затем кивнул. Милошевич пожал плечами. Гарбер бросил взгляд на Маграта. Адъютант завел «Шевроле» и медленно поехал на юг. Остановился через 400 ярдов там, где дорога вышла из скал, открывая путь направо и налево. Трое агентов ФБР проверили оружие. У всех были табельные револьверы 38-го калибра в сверкающих коричневых кожаных кобурах под мышкой, полный барабан 6 патронов и еще 6 в обойме быстрого перезаряжения в кармане. «Попытайтесь захватить автоматические винтовки», — сказал Маград. «Насчет пленных не заморачивайтесь. Если кого-нибудь увидите, стреляйте на поражение. Понятно?» Милошевичу было идти дальше всех, поэтому он пошел первым. Спустившись с обочины, он направился на запад через кусты. Дошел до леса и скрылся в деревьях. Маград закурил сигарету. Следующим двинулся Броган. Дождавшись, когда он скроется в лесу, Гарбер повернулся к Маграту. «Помните то, что я сказал вам насчет Ричера. Я в нем уверен. Поверьте, он на нашей стороне». Маграту было уже под 50. Он курил как паровоз, но держал себя в форме. Его организм беспородной дворняжки не поддавался годам и табаку. Невысокий, всего 5 футов 7 дюймов, он был коренастым. Вес около 160 фунтов, в основном жесткие, упругие мышцы, которые не нуждаются в тренировке и не растворяются в жир. Маград чувствовал себя так же, как в детстве. Ни лучше, ни хуже. Специальную подготовку в школе бюро он проходил давно, и по сравнению с современной программой она была зачаточной. Однако Маград сдал все зачеты блестяще. В физическом плане он был несокрушим. Не самым быстрым на курсе, но без сомнения самым выносливым. Кроссы в Квантика в прежние времена были весьма суровыми. Бесконечный бег по вержинским лесам с преодолением естественных препятствий. Маград неизменно приходил третьим, четвертым. Однако, если курсантов заставляли бежать снова, он показывал то же самое время с точностью чуть ли не до секунды. Самые быстроногие едва поспевали за ним, а он неумолимо бежал и бежал вперед. Затем все начинали отставать. В повторном забеге Маград всегда приходил первым. Если же кросс проводился три раза подряд, он вообще оказывался единственным, добежавшим до финиша. Поэтому Маград чувствовал себя уютно, приближаясь быстрой трусцой к южному краю оврага. Он отклонился ярдов на 300 к востоку, туда, где склоны были относительно пологими и в то же время закрытыми от наблюдения. Не задерживаясь наверху, Маград побежал прямо вниз, короткими, упругими шагами. Почва под ногами была сложной. Каменистые осыпи и чахлые деревья замедляли бег. Перепрыгнув через россыпь валунов на дне оврага, Маград начал подниматься по северному склону. Подъем вверх оказался сложнее. Маград втыкал носки ботинок в землю, хватался руками за кустики травы. Петлял между кривыми деревцами и кустами, выискивая упор для ног. Дополнительные 50 футов до северного края стали настоящим наказанием. Маград сместился туда, где небольшой оползень обеспечивал более плавный подъем. Поднялся по каменистой россыпи до самого верха. Добравшись до края, Маград затаился под своеобразным козырьком, там, где из-под сплошного переплетения корней обвалилась земля, напряженно вслушиваясь. Он не услышал ничего, кроме тишины. Приподнялся на край, задержался, прижимаясь грудью к земле, открывая врагу голову и плечи, вглядываясь на север. Он ничего не увидел, лишь плавные уклоны, затем предгорья и, наконец, вдалеке сверкающие вершины высоких гор. Голубое небо, миллионы деревьев, прозрачный воздух, абсолютная тишина. У него мелькнула мысль: «Да, Мак, далековато ты забрался от родного Чикаго». Впереди простирался пояс кустарника. Там, где древние каменистые породы были слишком близко к поверхности, чтобы на них могло расти что-либо существенное. Затем шел пояс деревьев, сначала кое-где разрываемый каменистыми вкраплениями, затем более густой и непрерывный. Маград разглядел в сплошной линии верхушек деревьев небольшую проплешину там, где проходила дорога. В 300 ярдах влево. Перекатившись на траву, Маград побежал к деревьям, сместился левее к дороге и последовал вдоль нее на север, оставаясь в лесу.